Фрейн. Честно говоря, пока я шел до тренировочного павильона, голова была совсем пустой. Наверное, это какая-то защитная реакция разума. Не думать о том, что мне настолько глубоко неприятно. Почему эта ситуация со Стерео Дерсиди вообще так сильно меня задевала? Может, потому что я до сих пор не чувствовал уверенности в том, что смогу вернуть к себе Адель? Или из-за того дурацкого пункта в договоре, который подразумевал, что я должен отойти в сторону, если у нее завяжутся отношения с другим мужчиной? Но глупость же. Не собираюсь я самоустраняться ни при каких условиях, потому что Адель моя, а все равно колет. Правда, все мои попытки морально подготовиться к тому, что я могу увидеть в павильоне, оказались бесполезными. Там уже никого не было. Остаточный фон магии чувствовался, и я даже вполне точно мог определить, кому он принадлежал. Самому Истерио. Зачем он демонстрировал Адель какие-то свои силы, оставалось загадкой. Но я знал, кто он. И поэтому вполне ясно мог представить себе эту картину. Истерию во время учебы любил покрасоваться. Учился он на несколько курсов старше меня и к моменту моего знакомства с Адель уже окончил академию. Но уже тогда было ясно, что он далеко пойдет. Ответственная должность заставила его стать слегка скромнее. Но, видимо, склонности никуда не делись. Я обошел павильон по периметру, прикинул время, а затем отправился к Даламану. Он явно нарвался на повторное обозначение границ, дозволенного с моей женой. Это девушке простительна некоторая мягкость и несмелость перед лицом руководителя. А я же был напрочь лишён необходимости соблюдать субординацию. Истерия правда оказался у себя. Когда я постучал, он почти сразу открыл мне и даже улыбнулся, пожелав доброго утра. Хотя наверняка знал, что меня сюда привело. «Проходите!» Махнул рукой и, на ходу застегивая свежую рубашку, вернулся в гостиную. «Что-то случилось?» За этот нарочито наивный вопрос мне сразу захотелось молча вмазать ему по лицу, без объяснений. Но я сдержался. «Хочу уточнить, какая именно часть моих слов о том, что я лично буду заниматься концентрационными практиками с Адель, была вам не ясна? Надо бы меньше яда в тоне, но у меня никак не получалось отмахнуться от нахлынувшего раздражения. Занимайтесь, пожалуйста, в любое свободное время». Пожал плечами Истерио. «Но каким образом это отменяет мои обязанности куратора? Если вы почитаете устав, в который наверняка не заглядывали, то знайте, что каждый куратор обязан контролировать процесс обучения и практики адептов, входящих в его группу. При необходимости он имеет право проводить дополнительные занятия, чтобы улучшить качество обучения». Пока он говорил, я успел слегка оглядеться в его комнате. Она была, в общем-то, похожа на мою, только, может, чуть меньше, и выходила не на ту сторону, откуда открывался самый лучший вид. В общем, ничего примечательного, кроме одной детали. На спинке дивана открыто, и даже, я бы сказал, демонстративно, висел женский жилет с вышитой спереди эмблемой Академии. На нем, конечно, не было имени, но взгляд зацепился на него против воли. Я даже не сразу заметил, что Истерио замолчал. В голове сразу заметалась куча вариантов того, как этот жилет мог здесь оказаться. От вполне невинных до самых вопиющих. «Вы прекрасно знаете о наших с Адель обстоятельствах», — напомнил я, стараясь сохранить голос ровным. «Она моя жена. И раз уж я высказал желание снять с вас часть нагрузки по ее обучению, вам бы радоваться. Зачем вся эта кипучая деятельность?» «Я люблю свою работу. Мне нравится учить адептов чему-то полезному и новому. Мне нравится видеть, как они развиваются. Что самое паршивое, я не мог поспорить с ним так, чтобы не выставить себя ревнивым идиотом, который на пустом месте ищет повод для конфликта. Вам не кажется, что вы сначала должны были уведомить меня о том, что эти занятия в такую-то рань и наедине с моей женой вообще запланированы? Учеба учебой, но правил приличия, кажется, никто не отменял. Позвали бы на занятия остальных своих адептов. Уверен, для них они тоже были бы весьма интересны и полезны». На этот раз Истерио замялся. Видимо, понял, что где-то тут кроется его просчет. «У них нет таких проблем с концентрацией, и у них нет настолько удивительных и странных магических способностей». «Значит, все-таки увидел. Это не смертельно, но и не очень хорошо. Я предпочел бы, чтобы особенности магии Адель открылись другим как можно позже». «Что не оправдывает ваше поведение?» Я усмехнулся. «Давайте так. Если вам непонятен дипломатический язык, поясню на обычном человеческом. Не смейте тянуть руки к моей жене. Если вы еще раз решите провести с ней индивидуальный урок по концентрации или чему-то еще, я сочту это личным оскорблением. Вам ясно?» Настроение Деламана окончательно испортилось. Ведь любой маг знает, чего стоит ссора с темным. Что касается моего родового происхождения, я старался никогда не прибегать к его упоминанию, но сейчас был уверен, что и о нем Истерио вспомнил. «Конечно, ясно, Шер Дерсиди», — мрачно ответил он. «Уверяю, в моих действиях не было никакого скрытого подтекста». С этими словами он взял со спинки дивана жилет и протянул мне. И «Я хотел вернуть адептке Вайтвин сам, но раз уж вы пришли, будьте любезны». Каких сил мне стоило не взорваться окончательно, не знала, наверное, даже сама всехранительница. И он будет уверять меня, что в его интересе к Адель нет ничего, кроме желания проконтролировать обучение? Каждое его слово было пронизано скрытой провокацией. Но вот какова их истинная цель? Это мне еще предстояло выяснить. Забрав у Истерио жилет Адель, я вышел, не попрощавшись. Скоро увидимся. Вбивая шаги в мощеную камнем дорожку, и решил, что к Адель все-таки загляну. Посмотрю, как она там после занятия с куратором. Если честно, мне было интересно, понравились ли ей ягоды, которые я принес утром. Для того, чтобы их добыть, пришлось лично просить князя пустить меня в плодовую часть сада. Показалось, это будет мило, а девушки любят подобные сюрпризы. Но момент был испорчен, и это дополнительно меня злило. «Шер Дерсиди!» окликнули меня со спины, как только я подошел к студенческому флигелю. Голос был женский, и поэтому я сразу понял, что мне придется вспомнить об уставе куратора вот прямо сейчас. «Доброе утро!» Я повернулся к четырем адепткам, которые сбились в кучку и смотрели на меня во все глаза. Это были мои подопечные, и второе, что я понял в этот миг, мне надо еще раз заглянуть в список, чтобы вспомнить их имена. Да, если уж сказать по совести, куратор из меня так себе. «Мы пойдем на тренировку?» Похлопав ресницами, спросила одна из девушек, фигуристая блондинка, которая явно заказала себе форму на полразмера меньше, чтобы та лучше ее обтягивала. «Вы вчера обещали нам...» «Да, да», — протянул я. «Вчера после происшествия в лаборатории мои адептки выловили меня на обратном пути из комнаты Адель и заявили, что тоже хотят дополнительные занятия по концентрации и контролю магии. Мол, все это ради безопасности и вообще не будет лишним. Кому не хочется идеально управлять своими силами и знать ауру вдоль и поперёк? А я, будучи в слегка растрёпанном состоянии, имел неосторожность им пообещать. Нет, в целом я был с ними согласен. На первом курсе вопросу концентрации не уделяется достаточно много времени. Да и мне уже пора вести себя как настоящий куратор, чтобы не вызвать подозрения в том, какова истинная цель моего пребывания здесь. Но как же не хотелось. Однако сейчас я уже не мог взять свои слова обратно. «До тренировки еще есть время», — напомнила другая девушка. «Как раз успеем. Вы не против?» «Тьма меня побери. Ну что с ними делать-то? С другой стороны, пока вожусь с ними, хотя бы успокоюсь». «Конечно, идем». Закинув жилет Адель на плечо, я зашагал вперед, а девушки, словно стайка птичек, посеменили за мной.